На экстренное сообщение о массовом аресте контактов центр отреагировал молниеносно. Следующим же рейсом из Аэрофлота в Кабул прибыла группа из 20 геологов с глазами тертых волкодавов и молодцеватый Эвальд Козлов при них в роли дядьки Черномора. Пока не с боевой задачей, просто посмотреть, послушать и установить цели для возможной работы. Сразу стало спокойнее. «Но черт побери, зачем Нуристания понадобился? Это же уровень посла». Резидент с трудом удержал на лице безмятежное выражение. Мерседес величаво переехал по мосту на правый берег, свернул на запад и пошел в разгон. Мимо пронесся зоопарк. Затем проскочили поворот к советскому посольству. Промелькнул большой, утопающий в деревьях университетский комплекс. И на перекрестке ушли чуть правее, на Company Road. «Понятно». Осадчи откинулся на спинку сиденья и отрешился от дороги. «К водохранилищу едем. Минут 10 на подумать есть». Северный берег курортного водохранилища Карга был любимым местом кабульской верхушки. Здесь, у редкой для страны большой водной глади, в окружении поросших соснами холмов, в особо охраняемой зоне жил сам Дауд, члены бывшей королевской династии и министры. Интересно, даже не в министерство, а домой? Или в личную тюрьму? Нет-нет. Нет, тогда бы взяли иначе, пока один был. Фу, придет же в голову такое. Велиор тяжело перевел дух, успокаиваясь. Итак, Нуристани неподкупный. Редкая птица для этой страны. Белая ворона в местном МВД. Один из основных участников переворота 73-го, после которого сразу взлетел из майора в министры. Предан лично Дауду и ценим за это Сардаром. Входит в узкий круг его доверенных людей. Ненавидим муллами чуть ли не больше, чем сам Дауд. Да, в Пешаваре будут на этой неделе хохотать, но Ристани, их злейший враг, рубит головы Хальку, тоже злейшим их врагам. Что же ему надо именно от меня? Будет обвинять нас в соучастии? Да нет, для этого есть дипломаты. Хорошо, но на всякий случай моя позиция какая? Ничего не знаем? Глупо. Настроение-то мы знали. Встречи проводили, чтобы садить халькистов. Буду отталкиваться от того, что это Нуристани известно. Да наверняка известно. Вряд ли Тараки на допросе смог молчать. Итак, мы знали о настроениях, считали это экстремизмом и пытались предотвратить развитие событий в этом направлении. В апреле человек из ЦК для этого приезжал, с Тараки вел беседу, осаживал. Так? Да, все это правда. Отлично, фиксирую. Этой позиции и держусь. Машина свернула направо, не тормозя, промчалась мимо усиленного армейского поста и, сбросив скорость, уже неторопливо вплыла в ворота усадьбы. «Прошу», — сказал сопровождающий, выходя. Велиор открыл дверцу, встал, потягиваясь, и огляделся. Да, неожиданно. Будто и не на «Мерседесе» 15 минут ехал, а летел на самолете несколько часов. Шато под старину. Небольшой регулярный парк в окружении пушистых сосен. Голубоватое водное зеркало и горы на горизонте. Швейцария. Тихая и сонная. Умелая иллюзия. И очень дорогая. Даже дорожки вымощены булыжником под Европу. Неплохо Дауд оплачивает неподкупность Нуристани. «Красиво», — сделав пару шагов к шикарным розовым кустам, задумчиво сказал Осадчий. Контрразведчик встал рядом. «Да», — согласился и добавил с видимым сожалением. «На в иранском посольстве розы все равно красивее. Лучшие в Кабуле. Умеют персы. «Ничего не скажешь». Велиор сочувственно покивал. «Афганцы очень любят цветы. Не только женщины, мужчины. Дети из сушеных каменистых плоскогорий могут часами любоваться и не стыдятся этого». «Говорят», — негромко и чуть мечтательно проговорил Асадчий, «пророк отказался входить в один оазис под Дамаском. Там росли необычайной красоты розовые сады. Сказал, что человеку дано войти в рай только один раз». Контрразведчик остро посмотрел на Велиора и, перейдя на сухой официальный слог, сменил тему. «Его превосходительство ожидает вас. Прошу следовать за мной». Велиор, понимающе кивнул и двинулся за провожатым. Насторожился. Почувствовал. Не захотел продолжать. «Профи. Но ничего, не все сразу. Слово сказано и слово услышано. Запомнит про пророка, при оказии расскажет друзьям и вспомнит обо мне. Пусть хрупкий, но мостик из человеческих отношений. Кто сказал, что работа разведки — это перестрелки и погони? Да ничего подобного. Ни разу не было. Нет, наша работа — это завязывание контактов. День за днем, неделя за неделей, пока они не лягут на объект такой плотной паутиной, что любое движение сил вызовет ощутимую вибрацию в сети. Конечно, медленно, и далеко не все срабатывает. Как там классик сказал? «Труд награждается всходами хилыми, доброго мало зерна». Но есть оно, прорастает потихоньку. Оплетаем страну. Они вошли в небольшую библиотечную комнату, выдержанную в строгом английском стиле. Большой стол из красного дерева, на нем лишь бронзовый письменный прибор и бювар из темной кожи. Вдоль стен — высокие резные шкафы с книгами, в простенках — старинные фотографии. Да как бы даже не дагеротипы. Почти сразу за ними вошел Нуристани. Асадчи впервые видел его так близко. Крупный, на голову выше советского резидента, широкоплечий, что редкость среди афганцев. Прозвучали традиционные приветствия, довольно формальные. Слуга подал не менее традиционный зеленый чай со сладостями, и мужчины обменялись взглядами, примериваясь словно борцы перед началом схватки. Затем Нуристани неожиданно миролюбиво улыбнулся. «Знаете, господин Асадчи, это моя вина, что мы не познакомились раньше. Все как-то некогда было за текучкой дней. Спихнул на заместителя. А, видимо, зря. Жаль, что сейчас наше знакомство происходит в такой неблагоприятный период времени. Но лучше поздно, чем никогда. Не так ли?» Велиор вежливо согласился. «Несомненно. В конце концов, я не враг вашей стране, а ваши основные враги и наши тоже». «Да», — кивнул Нуристани. «Да, все так и есть. Кстати, вы не находите, что есть определенные параллели между одним отрезком вашей истории и тем моментом, который сейчас переживает Афганистан? Реформатор во главе страны, программа ускоренной модернизации, сопротивление пережитков прошлого». «Хм, Петровская эпоха?» Асадчи вопросительно приподнял бровь, потом легко согласился. «Да, есть схожесть. Тоже ожесточенное сопротивление со стороны духовенства. Посылка недорослей для обучения за границу», — с улыбкой продолжил министр. «Лишение бояр бороды и усов», — Асадчи выразительно посмотрел на выбритого на европейский манер Нуристани. «Да вы что?» — искренне поразился тот. «У вас тоже так было? А вот не знал. Зато у вас точно не было отмены чадры. А наш сардар еще в 63-м, первым из королевской семьи, запретил своим женам ее носить. Потом уже остальные последовали его примеру. «Так что будете? Чай? Сок? Может быть, кофе?» «Молодец!» — восхитился Асачи. «Прямо по нашей методичке шпарит. Собеседник для доверительной беседы должен быть искренним, раскованным и сочувствующим. Ну, и где сочувствие?» «Гранатовый сок», — выбрал Велиор и пояснил. «Чай уже в глазах булькает». «Да, тяжелый для вас сейчас период. Понимаю», — мягко согласился министр и отдал распоряжение вызванному звонком слуге. «Уверен, у вас даже тяжелее». На стол перед Асачем встал чуть запотевший темно-рубиновый бокал. Резидент дождался, пока дверь за слугой закроется. «Не просто, наверное, казнить хороших знакомых». Рука министра чуть дернулась, и на лоб легла тяжелая складка. «Да», — сказал он после длительного молчания, — «хорошо, что Хайбер застрелился, когда за ним пришли. Я его ближе всех знал. Он же начальник полицейской академии был. Я у него учился». Нуристани покатал желваки и продолжил с напором. «А все это дурацкие идеи с севера. Нельзя такую пропасть перепрыгнуть, чтобы раз и все. Надо постепенно, шаг за шагом, страну тащить». «Мы противодействовали планам Халька как могли. Вы же знаете», — твердо сказал Асачи. «Да, мы знаем», — после небольшой паузы подтвердил Нуристани, и голос его опять стал спокойным. «И ценим это. И принятый вами риск, если мы говорим об одном и том же». Он испытующе посмотрел на резидента, словно ожидая от Асачева чего-то. «Я неуполномочен». Велиор попытался скрыть непонимание за многозначительным умолчанием. На лицо Нуристани на миг легла тень разочарования, и словно по наитию в голову Асачему пришла идея небольшой игры. Интуиция вопила: «Раскачивай его, раскачивай! За этой подачей что-то есть!» Ну что ж, ему не впервой ходить по минным полям недоговоренности и двусмысленности. «В худшем случае стану крайним», — мысленно махнул он рукой. «Я не уполномочен официально», — веско повторил он. «Но в неофициальном порядке...» Нуристани нервно хрустнул переплетенными пальцами и подался вперед. «Что? Что же он на самом деле ждет от меня?» — лихорадочно металась мысль. «Ладно, подставляюсь». Ситуация с Хальком для нас была сложной. Были разные мнения. От пристального взгляда разведчика не укрылся легчайший даже не кивок министра, а лишь намек на него. «Похоже, верной дорогой идем, товарищи», — мелькнуло иронично в голове, и он продолжил. «Официально мы не могли желать их поражения, вы же понимаете. Но и победы их замыслом разумные люди желать не могли. Ваша страна не готова к социализму, и еще долго к нему не будет готова. Поэтому...» Он выдержал небольшую паузу и вплел в полотно разговора свою заготовку. «Поэтому те, кто могли, делали то, что делали». Министр откинулся на спинку кресла, обдумывая услышанное. Асачи поразился, увидев на его лбу легкий блеск испарины. «Ну, угадал?» «Хорошо», — проговорил Нуристани, машинально поглаживая подлокотник. «Но тогда почему так странно были переданы сообщения? Не через вас?» «Ого!» Асачи на короткий миг остолбенел. «Никак я вляпался в игру, ведущуюся центром». Разговор, поначалу журчавший спокойным ручейком, внезапно обернулся бурным горным потоком, несущимся сквозь зубастый каньон. И теперь любое неловкое, сказанное наугад слово грозило резиденту катастрофическим ударом о подводный валун. «Случайно развалить игру центра? Спокойствие, главное спокойствие. Выгребай. Хм. Асачи, выгадывая мгновение, глотнул сока. Разные мнения. Они были и в Москве, и здесь. Кто-то больше работал с харьковцами, например, наши военные советники. И по инерции дорожит этими контактами. Кто-то меньше. Поэтому традиционные каналы связи с нашей стороны было решено не задействовать. А с вашей стороны... У афганцев тоже разные мнения бывают и разные убеждения. Да и ваша же пословица говорит, что афганцам нельзя завладеть, его можно только взять на прокат. Вы понимаете, о чем я? Понимаю. Министр словил намек на лету и опять нервно хрустнул пальцами. Понимаю, да. Но вы же резидент. Вы же знаете, кто из афганцев взят на прокат. Неужели их так много, что до меня, их не задев, не дойти? Асачи потер подбородок, всерьез, не на показ задумавшись. Ответ имелся, но поймет ли потом эту откровенность начальство? Конечно, с одной стороны, это не супер какой секрет, основной противник знает. С другой, все же секрет. А с третьей, игра по выстраиванию отношений с министром может стоить свеч. И он решился. Дело в том, Абдул-ага, что у нас не одна разведка. Он со значением заглянул в темные глаза напротив. И мы соревнуемся. И это максимум того, что я могу вам сказать. «О, как!» — протянул зависть Нуристани. «Большая страна, СССР. Богатая». «Я вас понял, Шурави. Это объясняет основное». «И да, сказанное останется между нами. Обещаю. Думаю, к теме... взятых на прокат афганцев, мы с вами еще будем неоднократно возвращаться в спокойной рабочей обстановке. Пока же я хочу сказать следующее. Мы...» Он запнулся, формулируя. «Мы крайне высоко оценили ту информацию по заговору Халька, что поступило к нам из Москвы. Крайне. Велиорага, я сейчас оставлю вас на несколько минут. Надеюсь, что наш разговор через короткое время продолжится в другом составе. Теперь наша очередь делать шаг навстречу».